Доброй ночи. Давайте сегодня в программе «Серебряные нити» попробуем поговорить о чем-нибудь интересном. Точнее говоря, о самих наших интересах. Участники нашего форума в интернете предложили однажды тему поговорить о том, откуда приходит и куда уходит интерес. Каким образом в жизни возникает то, что нам интересно, и каким образом вот это самое интересное оказывается иногда скучным. И вообще, есть ли какие-то качественные отличия интересного от скучного? Разговор этот мы, как всегда, ведем по телефону 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон наших прямых эфиров, Радио России. А почему вдруг в нашей современной жизни, в которой, в общем, так много потенциальных возможностей, мы вдруг говорим о том, что у наших детей снизился интерес? Ведь интерес – это одна из характеристик потребности в познании. Ну, как, с какой стороны к этому вопросу не подходи, а это все равно окажется так. Так вот, не кажется ли вам, что интересы или количество интересов, уровень интересов у наших детей в последнее время снизился? Ну, не у всех, конечно, слава богу, что это так, но, по крайней мере, так можно, наверное, говорить о большинстве. И опять возвращается все тот же самый главный вопрос сегодняшней передачи, который заключается в том, что же это за человеческая характеристика такая. Интерес и его антоним, прямая противоположность, скука. Если хотите, почему сегодня скуки становится больше, чем интереса? С чем это связано? И откуда, какими загадочными путями в душе человеческой возникает интерес? Давайте попробуем сегодня вместе по телефону 495-956-1514 подумать, ну, хотя бы начать размышлять на эту тему. Ну и, конечно, главный вопрос – а какие интересы, дорогие радиослушатели, остались у вас в жизни? Что вам интересно? А что скучно? Или что вы называете этими словами? Ну вот, это главная тема сегодняшней передачи. Мы ведем обсуждение по телефону 495-956-1514 и на сайте нашей программы в сети интернет. Сайт этот находится по адресу serebniti.ru, где серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, без всяких перерывов, начиная с S как доллар. Вы входите на сайт, на первой странице видите кнопку «Наш форум», входите на форум и останавливаетесь, потому что на первой странице форума вы сразу видите мини-чат, который сейчас открыт передо мной, в котором можно задавать вопросы, высказывать свое мнение о том, что же такое все-таки интерес и какие интересы сегодня в жизни движут вашей душой и вашими поступками, и о том, почему сегодня так много становится скучным? Куда уходит интерес? 495-956-1514 и наш сайт в интернете serebniti.ru. Ну, а что касается музыки, ну, наверное, невозможно написать никакую музыку и никакую песню, если не испытывать интереса. Поэтому вот по поводу музыки, иллюстрирующей достаточно тонкую и сложную проблему интересов человеческих, позвольте мне поставить ту, которая, ну, скажем так, связана с моим субъективным ощущением этого понятия. Участник форума Артем Алтухов из Обнинска кратко пишет: интерес – это неотъемлемое свойство человека как существа разумного. И добавляет: живые, интересующиеся люди долго живут. А ведь действительно это так. И в конечном итоге вот так кратко, наверное, можно обозначить главную мысль моей книжки «Таблетка от смерти». Ну, я знаю, что многие радиослушатели ее уже читали. Дело в том, что, в общем, это чистая правда. Ну, вот, как бы это сказать, фантастически тяжелые судьбы прожили в нашей стране люди старшего поколения. И экология была безобразной, и продукты отвратными, и войну прошли. И, в общем, жутко была вредная жизнь. Ну, просто жутко. Никакого комфорта не было. А слушаешь порой простые истории жизни и удивляешься, Господи, через что человек прошел, и через лагеря, и через войну, и через штрафные батальоны. Вот во всем этом был какой-то интерес. А как только этого самого интереса нет, человек не замечает, как вдруг сокращается его жизнь, потому что если нет интереса, значит, нет смысла. Ведь смысл – это семантика. Она невозможна без акта познания, без акта мысли, без акта разума. Вот без этого, чтобы нам было интересно. И еще я хочу сказать, что ну как так сложилось, потому что даты программ, которые предлагали участники нашего форума, я назначал, в общем, достаточно произвольно. А сегодня исполнилось 44 года со дня смерти, сегодня день памяти замечательного русского советского писателя, философа, мыслителя, сказочника, поята Валерия, Яков Эммануиловича Голосовкера. Само это слово для меня и для моих размышлений стало чрезвычайно важным, если не основополагающим, после эссе Якова Эммануиловича, опубликованного уже после его смерти, которое как раз и называется «Просто об интересном». Ну, правда, это такое немножко лукавое и ироничное эссе. Он был переводчиком и ценителем античной литературы, литературы немецкого романтизма. И вот в этом эссе он пишет, что, к сожалению, что то, что так его увлекало всю жизнь, то, что его интересовало, оказывается чрезвычайно скучным для так называемых нормальных людей. И Голосовкер интересуется, что это так скучна вся прославленная литература античности. В чем тут дело? В стиле, переводе, композиции или вот в некой необъяснимой неактуальности? И откуда берутся пылкие, страстные поклонники, всю жизнь изучающие скучную литературу и произведения? Хотя сами они признают, что эти постижения и что эти произведения скучны для большинства. А почему в одно время и в одну эпоху людей интересует глубина содержащихся, ну, например, в литературном произведении смыслов? И эта глубина – это непостижимая тайна, и есть самое интересное. А для других в этой же самой тайне есть невыразимое ничто. И она вдруг оказывается самым скучным. Здравствуйте, Дмитрий. Алло. Есть Дмитрий из Тулы у нас? Не слышу. Алло. Ну вот нет связи пока. Хорошо. Я хочу сказать, что в сущности своей интерес — это то, что позволяет нам находиться где-то в потоке жизни. Это какой-то поплавок, который удерживает нас на поверхности, несмотря ни на что. Когда интереса нет, жизнь почему-то как-то сама собой прекращается. Иногда это выражается в тоске, иногда в болезни, иногда в быстрой смерти. Здравствуйте, Николай. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Человек, паук на серебряных нитях. Значит, интерес у нас, у молодежи, падает, потому что устали они вникать в шедевры. Шедевры-то попрятаны. Примитив, который им сейчас пичкают, он не способствует развитию психики. Умение вникать, сами говорите, античность не познается, потому что уже нервная система устает, охранительное торможение возникает после всего, чего на нее навалит. Даже вот та музыка, которая у вас прозвучала, вот обоснуйте, чем она вам интересна. И я думаю, что ответ очень прост. Будет шедевры на каждом шагу, будет к ним интерес. А примитив он отупляет и снижает, в общем-то, возможность познания. Николай, извините, вы музыку, которую я поставил, да, обозначили как шедевр или как примитив? Как примитив, самым настоящим образом. И ноги у вас пичкайте у ее нахрен. Понятно. Спасибо большое за комплимент. Я хочу сказать, что, возможно, в этом есть самое главное различие, а может быть, самое главное объяснение интереса. Дело в том, что то, что я чувствую как шедевр, Николай вполне может чувствовать как примитив. Не согласен я только с одним. Ну, вроде бы, что касается, во всяком случае, школы, школьной программы, то как пичкали шедеврами, так и пичкают. И надо сказать, что как литературу античную, как предмет, в общем, недалеко, как греческий язык, являлся такой притчей во всеязыцах в предреволюционных гимназиях, ну, в общем, также и сейчас является классическая литература. В общем, изменилось что-то совсем другое. Наверное, то, что Николай называет усталостью. Ну, мне так кажется, во всяком случае. Поскольку в действительности в этом есть, на мой взгляд, что-то совершенно другое. Вот то, что, казалось бы, должно интересы порождать, их убивает. И порождает и убивает интересы, на мой взгляд, присутствия или отсутствия тайны. И как бы в действительности все это очень просто. Это не усталость. Это скорее вседоступность. То есть в действительности я для себя называю это ощущение сегодняшнего молодого человека, в том числе, ну, скажем, моего младшего сына, всезнайством. Дело не в том, что все знания есть, и познание уже закончилось. А дело в том, что получить любую информацию можно, нажав несколько кнопок на компьютере, и эта информация станет доступной. От этого приходит ощущение, что ты всю эту информацию как бы уже знаешь. По крайней мере, в любой момент можешь узнать. И от этого интерес к поиску знаний, к поиску информации снижается. Вроде бы как вот что-то вроде того, что во всемирной паутине все есть. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Алло. Сергей Юрьевич. Слышно, как слышно. Вот сейчас слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер всем. Вам персонально. Я хотел сказать, что есть краткосрочный интерес, есть долгосрочный интерес. И вот то, что предыдущий радиослушатель сказал по поводу того, что якобы нет интереса у современной молодежи, это ошибочно. Интерес всегда присутствует, только нужно его растягивать. Вот, например, для страны на одно поколение, что зная, что через год ничего не изменится, но через 50 дети взрастут свои, интерес сделать их жизнь интереснее через 50 лет, если бы это в уровне страны воспитывалось, то это было бы значительно. Да вот как же... поддержка и интерес. Так вот как же это воспитывать-то на уровне страны? Вот что для этого надо? Для этого, я так думаю, нужно интерес самих, может быть, взрослых руководителей таким же образом повернуть, что они не на год, на два, на пять лет, на 8 лет, а на 20 лет, на 50 лет оставляют след после себя. Вот их интерес совместить с интересом. Ну, а если он, их интерес, вообще, вот вы знаете, есть в этом что-то такое, спасибо большое, Сергей Юрьевич, есть в этом что-то такое насильственное, взять интерес человека, пришедшего к власти лет на 20, и совместить, притереть к интересам молодого поколения, сделать так, чтобы они за ним пошли. Это ведь не интерес, это ведь своего рода рабство, через которое мы прошли и проходили неоднократно, поскольку тогда получается, да, что у всего молодого поколения лет на ближайшие 50 окажется один интерес. Вполне возможно, что многим этого бы и хотелось. Но вот мне кажется, что молодому поколению... не хочется вовсе. А мы с вами давайте, наверное, сделаем музыкальную паузу и послушаем еще немножко примитивной музыки, которая, как мне кажется, что-то такое говорит про человеческие интересы. Oui, je sais qu'ici tout est très, très beau. Il n'y a que du bonheur, de l'amour, c'est tout. Oui, je sais qu'ici tout est magnifique. Les cerisiers en fleurs et les filles en beauté. Je sais où est le paradis. C'est ici-bas le paradis. Les cerisiers en fleurs et les filles en chaleur. Je sais. Où est le paradis? J'y suis, j'y reste au paradis. Je sais qu'ici tout est très, très beau. Il n'y a que du bonheur, de l'amour, c'est tout. Je suis déjà au paradis. Il suffisait de le savoir. Les cerisiers en fleurs et les filles en chaleur. Интересно, что интерес не представляет собой ни мотива действия, ни потребности. Интерес – это что-то совсем иное, какая-то качественно иная характеристика личности. Здравствуйте, Павел. Алло. Добрый ночи, это я, да? Да, вы. Касается общего понятия для большинства людей, это познание человека. А что такое? Вы знаете, спасибо большое, Павел. Я хочу добавить, вот, может быть, это не просто познание человека. Мне почему-то вспомнился герой Олега Янковского в фильме «Влюблен по собственному желанию». Ему там все время навязывают хобби. А он говорит все время, да, есть такое у нас было, сейчас потерялось куда-то, замечательное словечко такое, не греет. А интерес к человеку — это то, что греет. Временами даже жжет. Это такой радостный огонь. Сверкающий, теплый. Горит где-то внутри. Пока он горит, мы живы. Здравствуйте, Валентина Васильевна. Доброй ночи. Я не так давно подключилась к вашей программе, но все время слушала, а тут решила позвонить. И так быстро дозвонилась. Знаете, мне кажется, интересным человеком надо родиться. Нет, интересным, да. Но мы и с интересом. А есть люди, которые рождаются без интереса? Вот можно это себе... Ленец, который... А можно себе представить ребенка, ну, ребенка, маленького ребенка, дошкольника, который ленится или которому неинтересно? Вот, вы знаете, здесь, конечно, дело родителей еще. Как подключатся родители? Спасибо большое, Валентина Васильевна. Да, ну, в общем, если ребенку там до школы неинтересно, то, в общем, это явно какая-то... Ну, жить неинтересно, нелюбопытно, не интересует его ничего. То это, в общем, наверное, мы сталкиваемся с какой-то патологией души. Здравствуйте, Марина Александровна. Здравствуйте. Я несколько раз уже пыталась дозвониться, и даже мне это удавалось. Отойдите чуть-чуть от приема. Да, и знаете, я хочу вот свое мнение выразить. Мне кажется, интерес это... Мне кажется, это то, что тебя цепляет, останавливает. На ходу ли, или в покое. Когда вот музыка, допустим, ту, которую вы даете, она не всегда понятна, потому что она, как правило, на других языках, да? Понял, спасибо большое. Тем не менее, какой-то отзвук есть. Вот когда слушаешь Шарля Азнавура, то ты не понимаешь его слов. Ну, для тех, кто не знает французского языка. Но обязательно или включишь громче, или остановишься, или что-то прекратишь делать. Точно так и картины, точно так и какие-то книги. И мне кажется, вот именно это то, что находит отклик в твоей душе. Это интерес. И если он тебя зацепит, ты стараешься узнать больше, узнать глубже, больше прочитать, больше познакомиться. И, конечно... Спасибо большое, Марина Александровна. Я вот что хочу сказать. Вообще замечательный русский язык, особенно когда дело касается слова «зацепит». Вот так вот и получается, что одного цепляет, а другого нет. Одному интересно, а другому нет. Поэтому я с самого начала передачи и сказал, что интерес – это... На самом деле, главная энергия, энергия жизни человеческой души или энергия жизни человеческой личности. И без интереса эту самую жизнь представить нельзя, потому что она лишается своего смысла, семантики своей. И вообще... Интерес, тема такая, как бы диссидентская, что ли, в области психологии. Потому что вообще как-то обсуждали его и брались за него только самые такие необычные и свободно мыслящие люди. Во второй половине 19-го столетия концепцию, как я считаю, об интересах, точнее говоря, это называется концепцией интенциональности. Это слово из психологических понятий, мне кажется, ближе всего к тому значению слова «интерес», которому ему придает русский язык, представил удивительный мыслитель такой же, своеобычный мыслитель, каким был Голосовкер, которого звали Франц Брентано. Читал он поразительные лекции свои в Венском университете. И постоянными его слушателями были и Зигмунд Фрейд, и Эдмунд Гуссерль. Собственно говоря, два человека, которые основали в конечном итоге все то, что называется научной психологией веке 20-м. Брентано считал, что само сознание интенционально, то есть на что-то устремлено, на что-то, обратите внимание, указывает, на что-то, что находится вне самого человека. И вот это... Особое свойство сознания, его направленность, его склонность привносит в него смыслы, придает ему содержание. Ну, вот прямой ученик Брентано, Эдмунд Гуссерль, говорил, что никогда сознание не существует в некоем вакууме. Оно всегда является... осознанием чего-то. Сознание каждого человека вместе с его вниманием селективно, выборочно. Мы что-то замечаем, что-то нет. Мы что-то запоминаем, что-то нет. Что-то оставляет глубокий след в мыслях каждого из нас. А что-то не оставляет. Вот это вот что-то является кривой или бегающей искрой наших интересов. Если интерес быстро проходит, то это в конечном итоге ведь означает, что этот интерес был просто не наш. Ведь интересом можно заразиться. Вообще говоря, учителем, не преподавателем, не педагогом, а учителем, мне кажется, мы называем людей, которые способны заражать нас интересом, страстью к познанию чего-то. Иногда выясняется, что то, чем мы заразились от учителя, было не нашим. И этот интерес, ну, скажем, вместе с окончанием школы, как-то заканчивается. Но остается само состояние интереса. Вот это вот состояние нагретости внимания. Помните, да, я не буду цитировать, все, наверное, помнят, если ты не холоден и не горяч. Вот интерес – это то, что разогревает. И учитель – это тот, кто способен разогреть, поделиться своим интересом. А то, чем мы в жизни интересуемся, и то, что представляют в жизни наши интенции или наши интересы, это, собственно говоря, и есть мы, или наша жизненная задача, или притча, которая рассказана о нас, потому что след, оставленный нами в пространстве реальности или в пространстве существования или бытия, это горячий след. Это след наших интересов или заинтересованности. Потому что именно в таком нагретом состоянии интереса мозг ученика способен породить свою собственную мысль, отличную, ну, например, от мысли учителя или от мысли книги, которую мы прочитали. Мы когда-то говорили о важности чтения тысячи книг. Это важно, потому что это позволяет человеку сформировать свой интерес, проследить вот этот вот горячий след своего существования, свою интенцию. Татьяна Михайловна, вам последнее слово. Спасибо. Добрый вечер. Я хотела сказать по поводу интереса, когда вы сказали, чем вы интересуетесь, вот чем вы живете сейчас, да? Мне 60 лет, может быть, условия жизни мне позволяют интересоваться. Я интересуюсь тем, чем я интересовалась и в молодые годы. Вот. Ну, может и быть, как-то интерес вызывало каждое новое знакомство с новым человеком, познание этого человека. Вот он чем-то интересуется, а я, допустим, с этим сталкиваюсь впервые, и мне интересно было, почему вот он в этом разбирается, он это знает, а могу ли я это познать? И я начинала, вот у меня такой ассоциативный интерес был всегда в жизни. И, спасибо в общем, большое. Мое образование. Спасибо большое, Татьяна Михайловна. К сожалению, время нашей программы практически кончилось. И вот что я хочу сказать. Тема для меня очень важная. Поэтому давайте мы и в следующую пятницу попробуем еще немножко поговорить о направленности интересов человеческих, об интересе к другому человеку и о интенции как главном свойстве. Наверное, все-таки индивидуальности, индивидуального жизненного пути. Продолжаем разговор об интересах послезавтра. Спасибо всем, кто успел поучаствовать в нашем разговоре. Спокойной ночи. Future, cassé avec